Глава 10. «Ну и как прошел твой первый рабочий день?» Интересуется Ленка со смаком, уминая сочную курицу. Один из кулинарных шедевров домработницы Тихоновых. Катерина представляется мне волшебной феей. С ней сложно встретиться лицом к лицу, но и ее присутствие невозможно не заметить. В доме всегда царит идеальная чистота. А на кухне в любое время суток находится горячая еда. «Очень хорошо», — быстро тараторю я, косясь в сторону лестницы. Мне хочется успеть наговориться с Ленкой до того, как ее отец появится за столом и начнет меня смущать. «Правда, я чуть не опоздала. Такси вызвать не могла, представляешь? Меня парень с потока довез». «Так-так, а вот с этого места поподробнее. Что за парень, как зовут? Еще лучше, если ты помнишь номера его тачки. Потом у Костяна пробью, нормальный ли он». Я укоризненно качаю головой. Вот знала же, что с учетом Ленкиной одержимости в поиске парня для меня не стоило ей говорить про Сергея. Он просто меня подвез. Я, видимо, выглядела очень жалко, носясь по парковке и пытаясь дозвониться то тебе, то такси. «Допустим, парень альтруист», — нетерпеливо перебивает Ленка. «Имя? Назови его имя, сестра!» «Сергей», — покорно отвечаю я. Русые волосы, немного худощавый. Машина ярко-красная, спортивная такая. Яркие вспышки в глазах подруги, как и ее округлившийся рот, из которого беззвучно вылетает восторженное «ох», заставляет меня напрячься. «Что?» «Блин!» Ленка улыбается так, будто только что я выиграла в лотерею кучу денег. «Дудаева, ты знаешь, кого подцепила? Это же Ярош!» «Ярош?» Переспрашиваю я, предлагая пояснить немного подробнее. «Макар Ярош — это олигарх местный. А Сереженька твой, разъезжающий на красной Панамере, его единственный сын». «Да блин, как ты могла про них не слышать? В прошлом году во всех новостях трубили, что их дом в Монако обнесли. Там только картин было на несколько ярдов». Ленкины эмоции сами собой передаются и мне. Начинает быстрее колотиться сердце. Но не потому, что парень, которому я по доброте душевной одолжила ручку, оказался сыном мультимиллионера. А скорее из-за удивления, что Сергею для чего-то понадобился номер моего телефона. В смысле, где он, а где я? Уж от отсутствия женского внимания этот Ярош явно не страдает. «В общем, он привез меня к офису твоего отца, а после стажировки предложил забрать и подкинуть до дома». Все это происходило на глазах Бориса Александровича. Я понижаю голос до шепота. «Твой папа сказал, что с ним меня не отпустит, потому что несет ответственность». На этом мне приходится оборваться, потому что с лестницы доносится звук шагов. Порозовев, я тянусь за водой. Пришло время моральных мучений. Нужно высидеть ужин с Ленкиным отцом и умудриться постоянно не пялиться в тарелку. «Пап, ты знаешь, кто сегодня Сону к тебе в офис привез?» Звонким выстрелом раздается в тишине гостиной. «Это был Яроша, сын!» Я вжимаю голову в плечи. «Лена, черт возьми! Ничего в тебе даже секунды не держится!» «И что мне делать с этой информацией?» Невозмутимо уточняет ее отец, занимая место по центру стола. В поле моего зрения попадают лишь его татуированные запястья, потому как выше я смотреть не осмеливаюсь. Да, я знаю, что Ленка не со зла, но сколько уже можно меня подставлять? Он же ее довести хотел, а ты не разрешил? Сона уже не маленькая вообще-то. Я его не знаю, а твоя подруга пока живет в нашем доме. Холодно отрезает ее отец. Будут еще ко мне вопросы. От бескомпромиссности его тона на коже выступают ледяные мурашки. Я даже про то, что Ленка в очередной раз выставила меня охотницей за парнями, забываю. Сейчас мне ее жалко. Закусив губу, она молча ковыряет салат, явно расстроенная. «Курица очень вкусная», — нарушаю я повисшую тишину. «Катерина просто находка. У моей мамы тоже есть отличный рецепт со специями и яблоками. Но даже он не такой вкусный». Мой план разрядить обстановку полностью проваливается. Ни Лена, ни ее отец никак не реагируют на мое увлекательное кулинарное повествование. И остаток ужина все так же проходит в молчании. Отодвинув пустую тарелку, Борис Александрович просит Ленку сделать кофе, а сам уходит вглубь дома ответить на телефонный звонок. «Сиди, я сделаю», — говорю я, когда она уныло поднимается с места. «Тебе с молоком?» «На работе у него, похоже, головники какие-то», — бормочет Ленка, плюхаясь обратно на стул. «Папа редко так со мной разговаривает». «Мне тоже так показалось». С готовностью успокаиваю ее я. «Что он из-за работы переживает? Совсем на него не похоже». На это Ленка лишь усмехается. «А вот на этот счет ты слишком не обольщайся. Папа далеко не Дед Мороз. Многие его боятся». Я густо краснею. В последнее мне охотно верится, хотя бы потому, что я и сама испытываю необъяснимый трепет в присутствии ее отца. Время близится к вечеру, а я так и не могу закончить с отчетом, который поручила мне доделать Стефания, отправившись с Борисом Александровичем на важные переговоры. Отчет действительно сложный. От напряжения, что я не справлюсь, начинает болеть голова. День и так особо не задался с самого утра. Сначала мы с Леной опоздали на пары, потом я пролила на себя кофе в столовой, и мне пришлось делать крюк, чтобы переодеться до начала рабочего дня. А теперь еще и отчет. Уф, чувствую себя на взводе. Наливаю вторую чашку кофе, достаю шоколадку из сумки и снова концентрирую внимание на цифрах и строчках, которые почему-то не бьются, а когда все-таки нахожу свою ошибку и понимаю, в чем причина, начинаю волноваться еще сильнее, но уже от предвкушения скорой победы. Меня отвлекает от работы телефонный звонок. Бросив взгляд на дисплей, отвечаю Ленке, что занята, и тянусь за новой порцией сладкого шоколада, который всегда мне помогает при сложных задачах, где необходимо пораскинуть мозгами. Вот и сейчас мой метод меня не подводит. Ленка не унимается и начинает звонить по второму кругу, а потом третьему. На четвертом я снимаю трубку. «Алло, гараж, ты время видела? Пора домой». «Ладно, папа постоянно на работе задерживается. Я уже с этим смирилась». «Но еще и подругу, которая пошла по его стопам, я не вынесу!» «Собирайся! Сейчас за тобой заеду!» «Пора привнести красок в твои серые трудовые будни!» «Лен, на всякий случай сохраняю документ, чтобы не потерять данные, над которыми билась без малого 2 часа, и отвожу уставшие глаза от монитора. Мне нужно доделать важный отчет. Я не могу вот так уйти. Как закончу, доберусь на автобусе или метро». «Папа тебе совсем, что ли, выходных не дает? Сегодня же ему скажу, что он тебя эксплуатирует!» С претензией в голосе выдает подруга. «Нет, что ты! Не нужно ничего говорить!» Не хватало еще, чтобы Лена в привычной ей манере преподнесла отцу, что на мне пашут, как на лошади, а Борис Александрович подумал бы, что это мои слова. «Просто мне очень нравится моя работа. Выходной у меня будет в конце недели. Я с тобой обязательно куда-нибудь схожу. И не отойду от тебя целый день!» С чувством заверяю Лену. «Ну ладно, тогда я поехала в кафе. С ребятами одна посижу. Кстати, Сон, мы вчера с Ярошем в кафе пересеклись. Он спросил у меня твой номер. Сергей тебе не звонил?» Вдруг спрашивает Ленка. Какой-то незнакомый номер мелькал вчера в пропущенных звонках 2 раза. Но я зубрила учебники, поставив беззвучный режим, и не заметила вызовов. Был ли это Ярош или очередной спам, мне неизвестно. Но услышанным я сильно возмущена. В офисе появляются Стефания и Борис Александрович. Ленин отец сухим и деловым тоном отдает распоряжение своей помощнице, а мне почему-то кажется, что он снова не в духе. «Так звонил или нет?» – переспрашивает Лена, когда я долго не отзываюсь. «Нет», – мычу, желая сменить тему разговора. «Ладно, мне нужно доделать отчет, потом поговорим». «Нагоняй, Ленка, что без разрешения раздает мои номера парням, получит позже». «Какая же ты бываешь зануда!» – бросает Ленка безобидным тоном. «Ну ладно, до вечера. Если папа спросит, где я, то ты не в курсе». К счастью, мне не приходится врать и быть испорченным телефоном, потому что Борис Александрович подобных вопросов мне не задает, а всегда сам звонит дочери и узнает о ее местонахождении лично. Переключаю внимание на отчет, доделывая последние строчки и нажимаю на кнопку печати. Даже не верится, что я успела в срок. «Все? Сделала?» – Удивленно спрашивает Стефания, заметив, что я положила стопку листов на край стола. Борис Александрович тоже это замечает. Мои нервы натягиваются, как гитарные струны, когда он берет в руки мой отчет и пробегается по нему глазами. Я думала, что для начала это сделает Стефания, укажет на мои недочеты, если они есть, а уже потом документ попадет на его стол. «Все правильно», — заключает Ленкин отец, и морщинка на его лбу становится не такой заметной. Наверное, он и впрямь доволен моей работой. «Ты умница. В двух экземплярах распечатай», — возвращает бумаги на стол. От его похвалы глубоко внутри, в области живота, разливается тепло и накатывает мягкими, обволакивающими волнами. Сначала он назвал меня красивой, теперь умницей. «Хорошо», — киваю как болванчик, не в силах спрятать широкую улыбку. «И спасибо вам большое за все». Морщинка на лбу Бориса Александровича как будто вовсе исчезает, а задумчивые серьезные глаза задерживаются на пустой обертке от шоколадки на столе и выпитой чашке кофе. «Стефания, зайди ко мне еще на пару слов. А ты, Сона, заканчивай здесь. Поедем домой». Я по новой чувствую волнение, которое быстро охватывает все тело, но уже от мысли, что я и Борис Александрович снова окажемся наедине.